Глава 22. Воспоминания наваливались лавиной, сбивали с ног, заполняли собой все вокруг. Миры смешивались, проникая друг в друга. Люди и события каруселью вращались на скорости торнадо. Матрица Мартена с трудом, но нализала на глобус моего понимания. Размер задницы, в которую превратилась моя недожизнь, осознавался лишь с высоты своего прошлого опыта. Было столько мыслей сразу, что я не знала, за какую хвататься. Чтобы выплыть из этого безумного водоворота, грозящего утянуть на самое дно и раздавить мою личность на мириады песчинок. Этот мир пытался подчинить меня своим устоям, заставлял жить его жизнью по его правилам. Я впервые чувствовала себя настолько одиноко. Попало так попало, а посоветоваться не с кем. Я свернулась калачиком и хотела реветь. Навалилось все и сразу. Семья моя любимая, заботливая и теперь навсегда потерянная. Бабыр теперь абсолютно недостижимый. Лейтмотивом первой слезинки стало: «Пусть папа услышит, пусть папа придет, пусть папа меня непременно найдет, ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети». Слезы лились тихие, без надрыва и истерики. Выходила вся тоска, которая исподволь съедала меня изнутри. Теперь точно совсем одна. Черт, да они же меня, как тузик грелку, треплют здесь. Маленькое, видите ли, им. А то, что у меня треть жизни за плечами, что по местным меркам за сотню циклов перевалило, это у них не считается, это так не работает. Вместе со слезами пришло какое-то странное спокойствие. Я все еще была сапером, решившим закурить на бочке с порохом. Но при этом произошло принятие ситуации. Выжить в этом мире нелегко, но я справилась с задачей. Правда, у меня есть подозрение, что и миру здесь приходит Армагеддец. Но к этому вопросу мы еще вернемся, а пока нужно было разобраться с матрешкой поселенцев внутри этого тела. Начинать же нужно было с простого. «Ягу, выходи на связь, говорить будем!» Ответом мне была тишина. «Это что еще за новости? То она сама появляется без просьб, а то исчезает, когда хочет. Нет, дорогая, так не пойдет. Оператор запрашивает связь с ядром генетическим усовершенствованным. Прошу предоставить отчет о состоянии здоровья и предположении о причинах последних повреждений оператора». Состояние здоровья оператора в норме. Наблюдается изменение в работе мозга. Причины последнего воздействия лежат не в области физиологии, а в области метафизики и психосоматики. «Ягу, прекращай! Я помню, как мы с тобой общались в прошлой локальной временной версии Мартена. Ты можешь проще!» Перед мысленным взором встала встреча с африканской боярыней у водопада. Теперь понятно, откуда мне показался знакомым тот камешек, где мы беседовали. «Мне сейчас как никогда нужна твоя помощь, но если мы продолжим общаться как раньше, то однажды я просто не успею дожить до конца твоих рекомендаций». Оператор предпочитает вернуть взаимодействие на уровень в локальной версии эксперимента Мартена номер 1 M-D5Z34A. «Нет, Ягу! Там у нас с тобой отношения не сложились в силу разных причин. Здесь мы все начали с чистого листа. Я очень ценю тебя, ты часть меня. Мне бы очень хотелось, чтобы мы принимали друг друга такими, какие мы есть». Ответом мне была тишина, затем голос с нотками неуверенности произнес: «Применение скрипта адаптации под нужды оператора запущено. И уже с более живыми интонациями. Я постараюсь». Я улыбнулась. «Одна проблема решена, теперь беремся за следующее. А для этого мне понадобится один полумертвый кошак, которого ведь даже и не прибьешь за нанесение тяжких повреждений, потому как лишать Рагнеду жениха не хотелось. Викинга я вспомнила, как и все, что рассказывала о любимом Рагнеда. Сопоставить внезапную атаку с родовыми способностями Беремира было делом техники». Непонятно только, почему он положил всех разом, без разбора. Хотя на его месте, очнувшись, едва живым посреди толпы вооруженных людей вокруг, я сделала бы то же самое. Все, что мне нужно было от Ирбиса, чтобы он сотворил чудо еще раз. От того, примерюсь ли я с апостасиями Айше, очень многое зависело. Но что-то мне подсказывало, что даже эти ипостаси нельзя будет засчитать как симбиоз, ради симуляции которого я здесь оказалась. Мысль об этом постаралась засунуть поглубже, так как насущных проблем было по уши. Пока же оборотней ждет большой такой сюрприз. Помыкать мной, как несовершеннолетний, не выйдет, и для этого даже не придется сдавать экзамен на ношение атни. Нет, пора напомнить всем, что видящие стоят выше законов и обычаев. Они напрямую передают волю предков. Амори Муар держалась из последних сил. С неприсущей ей деликатностью она беседовала с наследником клана Орлов, Ормом Орласом. Очень деликатно. 3 часа кряду. И даже в третий раз, рассказывая по кругу свою историю, Аэр со спокойствием взирал на Амори Муар. Кошка сдерживалась, превосходно владея собой. Лишь иногда вздрагивающая верхняя губа, чуть обнажая клыки, выдавала ее крайнюю усталость и раздражение. Еще бы! Мало было Амори целого клана Аэров под боком, так Орм еще и притащил почти 20 выбраковок. С теми была странная история, которую сейчас и пыталась выведать Амори. «Амори, я знаю не больше вашего», — устало повторял молодой Аэр. «Беремир Ледяной из рода Снежных Барсов сопровождал меня через пустоши, выполняя заказ клана Орлас. Мы чуть не погибли в логове Арахнида, но вырвались. Особенно досталось Барсу. Горы пересечь я не мог, вымотался после 2 суток полета с такой габаритной ношей. Пришлось оставить Ирбиса на скальном выступе и отправиться на охоту. Немного подкрепившись, вернулся за союзником, но его там не оказалось. Я продолжил поиски и встретил наших орлов, которые кружили в поисках Айше Рагнеды. Они же и рассказали мне про связь Айше и Скута. «И ты, измотанный, полетел искать чужую Айше?» Скептицизм Амори сквозил в каждом слове. «Не верю!» «Амори, мы вам жизнью клана обязаны. Честь для орласов — не пустой звук. Тем более я вспомнил, что видел одинокого скута в горах и решил вернуться поискать в тех краях еще раз. На ранее пустом выступе было столпотворение людей в странных одеждах. Воинственно они не выглядели, скорее вели переговоры. Среди толпы заметил девушку, к спине которой жался скут. А потом все потеряли сознание. Разбираться, кто есть кто, не стал. Позвал на помощь орлов, и мы доставили всех к вам. Это все». Амори устало взирала на наследника Орласов. Можно было и дальше гонять его по кругу, вот только его выходка с выбраковками вернула Реду. Взмахом руки она отпустила Орма. «Пусть отдохнет. К вечеру прибудет караван из пустыни, и клан орлов воссоединится». Муар не спала все то время, пока искали внучку. Нервное состояние немного отпустило, но Барсу она бы усы повыдергала. Устроил им лазарет. Спешить с выводами было рано. Стоило еще поговорить с Рагнедой, когда очнется. Особенно это касалось выбраковок. Те уже сутки не приходили в сознание. Один так вообще больше напоминал гниющий заживо труп. Но больше всего Амори поразило даже не их количество, а странная экипировка. Нет, среди тел она узнала младшую сестру Ориса Кракена, Киану, которая влюбилась в выбраковку и ушла за ним из клана добровольно. Дела давно минувших дней стояли перед глазами. 110 циклов назад. Обряд единения в клане Кракена проходил на маленьком острове, затерянном посреди океана. Лазурные воды накатывали на белоснежный песок, оставляя после себя подарки для будущих полноправных оборотней. Морские звезды, витые раковины, перламутровые кораллы ждали своих обладателей. В стороне колыхалась на волнах утлая лодчонка на случай, если в поколении появится выбраковка. Таких без разговоров отправляли на материк. Чуть дальше, за кромкой тропического леса, сегодня волновались родители. Им запрещено было выходить на берег. Белоснежный песок сегодня был исключительно во власти молодежи. Рассвет они встречали еще детьми, но уже после заката океан зажигался для них огнями душ предков, готовых встретить новое поколение океанидов. Обряд обычно проходил предельно закрыто, только для своих. Но в этот раз Муар была личной гостьей Кианы, сестры ее возлюбленного Ориса Кракена. Девочка волновалась до невозможности, дрожа морской рябью под встречным ветром. Сегодня обряд должен был пройти ее друг детства, и от него зависело, где они будут жить. Свою вторую ипостась Киана знала. Она оказалась горгой, саблезубой хищной тварью. Но даже такая ипостась была гораздо лучше ее полного отсутствия. В сгущающихся сумерках Киана ушла в воды океана человеком. Нырнула и плыла так далеко, насколько хватило дыхания. Вокруг нее мелькали мириады огней. Духи приветствовали свою дочь и подарили на память нежно-розовую веточку коралла. На берег она вышла уже в животной ипостаси с кораллом в зубах. Ее другу не повезло. Из воды он вернулся человеком. Духи предков обошли его стороной при раздаче даров. Парень медленно брел в сторону лодки, глядя только себе под ноги. Он казался серебристой дымкой, растворяющейся во тьме ночи. Никто не понял тогда, почему Киана, до того праздновавшая с подругами обряд единения, вдруг развернулась и пошла следом. Горго и стаяла, и по песку уверенно шла молодая океанида с гордо поднятой головой. Догнав неудачника, она переплела пальцы своей руки с пальцами его, зажав в середине дар предков. Чего тогда стоило молоденькой девушке принять такое решение, не знал никто. Лишь капли крови, порезанных кораллом ладоней, тянулись к утлой лодчонке. Много позже Муар не раз будет вспоминать тот момент. Оказалось, что у маленькой хрупкой Кианы хватило силы и твердости бороться за свою любовь со всем миром. А вот ее братец с легкостью отказался от ставшей бесполезной в плане продолжения рода возлюбленной. Увидеть Киану после стольких циклов живой и здоровой было удивительно. Она была все так же хороша собой, лишь в уголках глаз залегли первые морщинки, хорошо видимые на бирюзовой коже. Океанида снова всколыхнула пласт воспоминаний, который заставлял Амори сомневаться в правильности существующих устоев. Да что там говорить, они сами начали искать варианты для внучки, не желая ей смерти. Как говорится, чей бы скут кричал, а их молчал. Муар искренне не хотела что-либо решать в отношении выбраковок, поэтому малодушно оттягивала момент их водворения до прихода в себя Рагнеда. Должна была быть какая-то причина, чтобы девочка вела с ними переговоры. Не могло не быть. Жизнь все ту же затягивала узел связи всех кланов Мартена вокруг Реды. Это не могло быть случайностью. Даже выбраковок и тех она повстречала на своем пути. Чем дальше, тем сильнее Муар опасалась таких случайностей. Дверь за ее спиной бесшумно отворилась. «Амори, Айше Реда пришла в себя!» Чувствовала я себя сносно. Примерно как после сдачи отцу нормативов по пересеченной местности. Тело болело, перед глазами плясали белые круги, и в голове ревело «вечевое собрание». Вот это было чем-то новеньким. Там одновременно кричали, рычали, булькали, пищали, а остальные звуки я даже не могла идентифицировать. Все, на что меня хватило, это загородиться от криков мысленной стеной, которая хоть немного приглушила громкость этого зоопарка. Я начала очень хорошо понимать Рагнеду. Жить с такими соседями в голове было проблематично. Лежать вот так с закрытыми глазами и думать обо всем было, с одной стороны, малодушно, а с другой — просто смешно. Вокруг черт знает, что творится, а я, как маленькая, глаза боюсь открыть, чтобы случайно не обнаружить себя где-то в гнезде Птера, к примеру. С моим везением даже не удивилась бы такому развитию событий. Но аромат благовоний, нежные прикосновения постельного белья и шум водопада на фоне подсказывали, что нахожусь я дома. Потянувшись всем телом, отправилась в купель. Господи, как хорошо! Теплая вода расслабляла натруженное тело, очищала мысли и даже приглушила хор голосов в голове. «Пока ты нежилась, заглядывала Ури. Жди в скором времени Амори Муар», — прозвучало самое удобоваримое из когда-либо слышанного мной предупреждений от Ягу. «Я тебя люблю», — промурлыкала своей спасительнице. «Как будто с подругой лучше общаюсь». Я просмотрела воспоминания и скопировала манеру общения экспериментального образца с именем Александра для удобства оператора. «Спасибо», — искренне поблагодарила Ягу. Мне казалось, она даже интонации копировала на манер Сашки. От этого на душе становилось теплее, и невольно наворачивались слезы. А еще мне понравилось, что Ягу, порывшись в моих личных воспоминаниях, выбрала именно вариант общения равных, а не чуть покровительственную манеру отца или безусловного обожания матери. Выбираясь из бассейна, я отправилась одеваться. Предстояло нешуточное противостояние, первый этап которого начинался с беседы с Амори. Будем играть на контрастах. Впервые я надевала традиционное одеяние местных двуипостасных. Белая ткань резко контрастировала с кофейного цвета кожей. Черные кожаные ремни виноградной лозой обвивали талию, поддерживали грудь и уходили за спину. «Ну, просто самодельная плечевая кобура», — хмыкнула я, навешивая в дополнение на бедра широкий пояс с подарком Амори. Исключительно полезная вещь в хозяйстве эти кукри, как оказалось. К моменту визита бабушки я как раз успела завязать ремешки высоких сандалий и собралась на выход, застав ту практически в дверях. «Хм, неожиданно», — прокомментировала та, не скрывая удивления ни от моего наряда, ни от нахождения на ногах. «Пойдемте прогуляемся», — предложила я Амори с улыбкой. «Есть тут у меня любимое местечко неподалеку. Дало мне прекрасный старт в жизни, просто головокружительный. Да и вид на водопад там открывается потрясающий». Муар опешила, не понимая, шутка это или намек на первую попытку убийства. Я же с улыбкой наслаждалась замешательством Амори. Та посторонилась, и мы отправились на облюбованный мною балкончик. Правительница ягуаров быстро справилась со своим смятением и перешла к допросной части. «Для начала я хотела бы узнать, что с тобой приключилось». Мы стояли на краю и взирали на бурные потоки воды, срывающиеся со скалистых уступов. Я вдыхала влажный воздух, полной грудью, и, кажется, во мне просыпалась та самая черта, которую отец называл бесшабашностью. Азарт бурлил в крови. Игра начиналась, и отныне она пойдет по моим правилам. «Прежде всего, благодарю за ваш подарок. Исключительно своевременный, хочу заметить. Если бы не клинки, то птеры бы из нас сделали фарш или отбивную, в зависимости от их кулинарных предпочтений». Я улыбалась, поглаживая рукоять оружия. «Уруи выжил?» «Выжил. Очень сокрушался, что тебе пришлось его спасать, а не наоборот». «Не хотелось бы, чтобы такой момент вновь наступил, но чувствую, что не в этой жизни, не в этой...» Я грустно улыбнулась, отворачиваясь от водопада и усаживаясь в одно из плетёных кресел. «Ты изменилась!» Муар последовала моему примеру и села напротив, закинув ногу на ногу. «Ойли, только заметили?» «Не только. Но не понимаю причины». Амори молчала, внимательно разглядывая меня, будто увидела в первый раз. «Я бы вообще предположила, что ты другая душа. Но духи рода тебя признают беспрекословно. Твое взаимодействие с тотемом — прямое тому подтверждение». «А не глупа, Амори, не глупа. Глупые здесь долго не живут. И ведь даже верно угадала ситуацию, но не может поверить в ее реальность». «Три похода на грань к предкам считаются?» — бросила первый намек на новое исключительное положение. «Все и сразу им никто не расскажет, но дозировано по чуть-чуть, пора бы уже». «К предкам, говоришь?» — заглотила наживку Амори. «И что они тебе сказали?» «Не сказали, показали». Раззадоривала я фантазию Муар, чуть ли не прямо намекая на способности видящих. У той даже зрачки на секунду расширились, заполняя чернотой глазницы,